Глава пятая. Память. Вопрос. Похожа ли память на магнитофон, флеш-карту или жесткий диск? Ответ. Если ответить коротко, то нет. Даже если вы уверены, что обладаете великолепной памятью на время, места и события, то все равно это не избавляет память от присущих ей недостатков. И этому есть основательные причины. Во-первых, то, что мы наблюдаем, не совпадает с тем, что существует в действительности, так как наши органы чувств далеки от совершенства. Например, на глазном дне у нас есть слепое пятно, в котором отсутствуют воспринимающие зрительные раздражения палочки и колбочки. Однако есть и более весомые причины, и заключаются они в том, что между реальным миром и нашим представлением о нем находится сложная система переработки, поступающей из внешнего мира информации. То, что мы видим, изменяется под влиянием таких факторов, как внимание, надежды и эмоциональный фон. Наш мозг умеет автоматически восполнять недостающие звенья в воспринимаемой картине. Именно поэтому мы не видим слепое пятно. Еще до того, как восприятие превращается в чувственное ощущение и становится доступно памяти, оно уже имеет мало общего с объективной реальностью. Однако есть еще один важный фактор, влияющий на способ, которым мы сохраняем память. Первоначальное сохранение памяти называют ее консолидацией. Под этим термином подразумевают перенос чувственного опыта в долговременное хранилище. В принципе, отдельные куски памяти, ощущения, эмоции и так далее – связываются друг с другом таким образом, что позже вы сможете заново пережить все происшедшие события. После завершения консолидации память приобретает устойчивость. Но это еще не конец истории. Каждый раз, припоминая что-то, вы снова переводите воспоминания в неустойчивое, переменчивое состояние, и память приходится консолидировать заново. В процессе этой повторной консолидации вы можете добавить кое-какие новые сведения о состоянии, в котором вы пребываете в момент припоминания. Это означает, что всякий раз, когда вы заново переживаете какое-то воспоминание, вы немного его изменяете. Как ни парадоксально это звучит, но чем чаще мы припоминаем какое-то событие, тем менее точным становится это важное для нас воспоминание. Это свойство памяти может показаться неприятным, и, видимо, так и есть на самом деле. Но это не значит, что мозг в данном случае плохо справляется со своими обязанностями. Надо просто поразмыслить о том, для чего у нас появилась память. И тогда выяснится, что она возникла отнюдь не для того, чтобы обеспечивать нас детальным воспроизведением пережитого опыта. Память помогает нам использовать прошлый опыт для оптимизации будущих действий, а для этого вполне достаточно лишь сути припоминаемого события. У каждого конкретного припоминания есть своя конкретная причина, и это тоже очень важная информация. Повторная консолидация позволяет сохранить и новую информацию наряду с исходным воспоминанием, и это очень эффективный инструмент. Реальная проблема, однако, заключается в том, что сами мы склонны считать нашу память очень точной. К сожалению, это ощущение часто приводит к заблуждениям. Живость воспоминаний и уверенность в том, что они полностью соответствуют действительности, не коррелируют с реальной точностью. Это свойство памяти может иметь серьезные последствия, например, при даче свидетельских показаний в суде. Память позволяет нам ощутить достоверность информации о том, откуда мы пришли и кто мы. В этом смысле память правдива. Но иногда истинность воспоминания является лишь иллюзорным ощущением. Вопрос. Можно ли стереть память? Ответ. Да. Память представлена и хранится в мозге в виде набора связей между нейронами. Эти связи, поскольку они являются функциями клеток, зиждутся на белках. Если организм не способен производить нужные белки в период формирования памяти или ее консолидации, то сохранить память не удастся. Синтез белков могут подавлять вещества, называемые его ингибиторами. Вводя подопытным животным эти вещества, ученые имеют возможность нарушать образование новых воспоминаний. Это не то же самое, что стирание уже существующей памяти, но очень близко к нему. Теперь мы перейдем к очень важному пункту, к повторной консолидации памяти. Несмотря на то, что многие люди уверены, что заученное воспоминание неизменно и устойчиво, на самом деле это не так. Каждый раз при повторном воспоминании механизм памяти снова становится изменчивым и неустойчивым. Мозгу приходится каждый раз заново переписывать воспоминания. Этот процесс и называют повторной консолидацией. Если точно угадать нужный момент, то введение тех же ингибиторов синтеза белка приведет к нарушению повторной консолидации уже существующей памяти. Другими словами, память будет уничтожена. Хорошо это или плохо, зависит от контекста отношения к воспоминаниям. Вопрос. Можно ли имплантировать память? Ответ. Да, можно. И надо сказать, что это совсем не трудно. Для этого не требуется ни фармакологических, ни электрических, ни хирургических и никаких других инвазивных действий. Вполне возможно имплантировать память так, что вы даже не догадаетесь об этом. Мы знаем об этом благодаря новаторским работам психолога Элизабет Лофтус, родилась в 1944 году. Лофтус начала исследовать эту проблему в начале 90-х годов, когда многие люди начали во время сеансов психотерапии вспоминать факты жестокого обращения с ними в раннем детстве. Лофтус казалось, что с этими воспоминаниями не все ладно. Она уже знала о том, насколько внушаема человеческая память, и задумалась о том, как внушить человеку ложное воспоминание. В ходе ставшего классическим эксперимента Лофтус и ее сотрудников они попросили 24 испытуемых вспомнить события раннего детства, детали которых были сообщены ученым близкими родственниками испытуемых. Испытуемые при этом не знали, что из 4 событий, о которых им было рассказано, 3 были истинными, а 1 — ложным. Испытуемые читали сведения о событиях, а затем их после некоторого перерыва просили вспомнить о них. 6 из 24 испытуемых заявили о том, что они хорошо помнят событие, которое в действительности не происходило. Когда испытуемым говорили, что одно из событий является ложным, и просили его назвать, пять испытуемых дали неверные ответы. Это было небольшое по масштабу исследование, но его результаты были настолько интересны, что многие ученые повторили его с разными вариациями. В некоторых исследованиях внушить ложные воспоминания удавалось 50% испытуемых. Лофтус и ее коллеги предложили трехэтапную модель внедрения ложной памяти. Во-первых, событие должно быть правдоподобным. Оказалось, правда, что даже весьма маловероятные события могут представляться правдоподобными, если о них расскажет человек, которому испытуемый целиком и полностью доверяет. Далее правдоподобным должно выглядеть и то, что это событие произошло с испытуемым. И, наконец, надо помочь испытуемому интерпретировать мысли и фантазии о каком-то предмете как воспоминание. Именно это и происходило на сеансах психотерапии в процессе высвобождения подавленных воспоминаний. Это отнюдь не означает, что нет людей, подавлявших воспоминания о жестоком обращении в детстве. Это означает лишь, что психотерапевты должны проявлять величайшую осторожность и избегать даже намека на внушение в своей работе с больными. Возможно, что вы никогда не бывали на приеме у психотерапевта, но ложные воспоминания, скорее всего, есть и у вас. Вполне возможно и даже в высшей степени вероятно, что многие воспоминания детства были внушены вам вашими родителями. Эти воспоминания ложные не в том смысле, что этих событий не было. Они ложны в том смысле, что вы не можете их помнить. Однако, если вы неоднократно слышали об этом событии и видели соответствующие фотографии, то у вас может сформироваться уверенность в том, что вы сами помните это событие. Как можно отличить реальное воспоминание от ложной памяти? Без объективных данных это невозможно. Если вам важна объективная история вашей жизни, то вам, наверное, стоит вести дневник. Вопрос. Почему люди не помнят свое раннее детство? Ответ. Наши первые ощущения и переживания самые важные именно потому, что они первые. Что мы чувствовали, когда впервые попробовали есть твердую пищу, когда делали свои первые шаги, когда в первый раз подхватили простуду, сказали первое слово или научились пользоваться туалетом. Когда-то мы это знали, но потом забыли. Этот феномен называют детской амнезией. Люди — не единственный вид, представители которого страдают такой амнезией. Млекопитающие, рождающиеся незрелыми, тоже забывают свое раннее детство. Проблема не в том, что младенцы не формируют воспоминания. Нет, они это делают, но память о событиях не сохраняется. Большинство людей помнит очень немногие события, произошедшие до достижения трехлетнего возраста. Немного больше воспоминаний остается от периода между 3 и 7 годами, а в возрасте между 7 и 10 годами мы выходим на плато. В любом случае, этот феномен тесно связан с развитием. Для объяснения этого забывания было предложено несколько гипотез. Одна из них была недавно подкреплена убедительными экспериментальными данными. Согласно этой теории, виновником является нейрогенез, возникновении новых нейронов в гиппокампе. Гиппокамп — это часть мозга, которая очень важна в формировании эпизодической памяти. И нейрогенез в этой области происходит в течение всей жизни индивида. Это очень хорошо, потому что позволяет нам формировать новые воспоминания. К сожалению, эти новые нейроны конкурируют со старыми и иногда вытесняют старые воспоминания. Нейрогенез в гиппокампе достигает наивысшей интенсивности в младенчестве, а затем замедляется. Этим можно объяснить хрупкость детских воспоминаний, так же, как и тот факт, что взрослые воспоминания являются более устойчивыми. Это очень неприятно, потому что многие из нас с большим удовольствием вспомнили бы то ощущение чуда, которое испытывает ребенок, сталкиваясь с новизной. Правда, надо сказать, что дети также часто испытывают растерянность и смятение. К сожалению, родители слишком сильно недосыпают в этот период и плохо запоминают происходившие с ребенком события. Поэтому к моменту достижения зрелости большая часть наших детских воспоминаний оказывается безвозвратно утраченной. Вопрос. Вызывает ли удар по голове потерю памяти? И может ли другой удар помочь человеку все вспомнить? Ответ. Возможно, вам приходилось видеть в фильмах, как человек попадает в автомобильную катастрофу или получает удар по голове, а затем не может вспомнить, что произошло. Иногда герой фильма получает еще один удар по голове и словно по волшебству вспоминает все. Черепно-мозговые травмы распространены во всем мире, и иногда они на самом деле вредно влияют на память. Но слухи насчет целительности второго удара — это вредный миф. Каждый год в Соединенных Штатах 1,7 миллиона человек получают черепно-мозговые травмы. Из них умирают 52 тысячи. Симптомы черепно-мозговых травм, ЧМТ, могут варьировать от легких до чрезвычайно тяжелых, в зависимости от локализации и тяжести травмы. Симптомами могут быть нарушение мышления, запоминание, настроение и сна. Многие люди, перенесшие ЧМТ, жалуются на головную боль, нечеткость зрения, тошноту, головокружение и повышенную чувствительность к свету. Потеря сознания не является критерием для диагностики ЧМТ. Некоторые симптомы могут продолжаться считанные секунды или минуты, но другие симптомы могут упорно сохраняться дни, месяцы и даже годы. Несмотря на попытки авторов многих фильмов заставить людей поверить в то, что второй удар по голове может восстановить память, в жизни такое случается исключительно редко. Второй удар по макушке, скорее всего, сделает ЧМТ еще более тяжелой. Травмы головы в самом деле сказываются на памяти. Люди, перенесшие ЧМТ, жалуются, что не могут припомнить некоторые события прошлого или им становится трудно запоминать новые сведения. Проблемы с памятью, головокружение, головная боль, бессонница, депрессия, нарушение внимания и другие неврологические расстройства являются лишь некоторыми симптомами, характерными для футболистов, которые переносят множество мелких сотрясений мозга. Футболисты, перенесшие множественные незначительные черепно-мозговые травмы, часто страдают хронической травматической энцефалопатией, расстройством, характеризующимся дегенерацией лобных и височных долей головного мозга, а также другими неврологическими нарушениями. Эти данные заставили Национальную футбольную лигу финансировать исследования для создания новых технологий защиты игроков и поменять правила игры, чтобы ограничить возможность лобовых столкновений игроков.